Гимн Аши. Яшт 17. Ард-Яшт. Мы чтим благую Аши, великую владычицу, как дочь Ахура Мазды, сестру святых бессмертных, что мудростью спасителей к спасению продвигает и дарит в благодарность тому врожденный разум, кто призывает Аши, свершая возлияния. Молюсь ей ради счастья я громкою молитвой, благопристойной жертвой почту благую Аши. Мы чтим благую Аши и хаомой молочной, и прутьями барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом. Мы чтим благую Аши, хаоме слава и слову, и праведному Заратуштре. Хаоме слава за то, что после всех опьянений идет кровожадная ярость, но после испития хаомы истина следом идет. О прекрасная Аши! О лучезарная Аши, лучащая людям блаженство, дающая добрую славу тем, кому следуешь ты. Благоухают жилища, в которые Аши благая твердой ступает ногой, храня надолго потомство. Ты тем мужам даруешь богатые владения, где пища изобильна, разосланы постели, и множество богатств даешь благая Аши, тем следуешь кому. Хвала тому, о Аши, тем следуешь кому. Ты мне последуй, Аши, обильная, могучая. У них дома удобны, стоят скотом богаты, красивы, долговечны, у тех благая Аши, тем следуешь кому. Хвала тому, о Аши, тем следуешь кому. Ты мне последуй, Аши, обильная, могучая. У них стоят их ложа, разубраны, душисты, подушками полны. На ножках золотых, у тех благая Аши, тем следуешь кому. Ты мне последуй, Аши, обильная, могучая. Возлюбленные жены у них сидят на ложах, разубранных подушками, красуясь позолотой искусных украшений, браслетов, ожерелий, в серьгах четырехгранных, друг другу говоря: «Когда придет хозяин? Когда мы вкусим радость любви любимых тел? У тех благая Аши, ты мне последуй, Аши, обильная, могучая». У них сидят девицы, украшены браслетами, перепоясан стан, прекрасны, длиннопалы, и так красивы телом, что сладостно смотреть. У тех благая Аши, ты мне последуй, Аши, обильная, могучая. У них ржут громко кони, летящие в пространстве, и быстро колесницы упряжками влекут. Везут они воителя, чьи лошади быстры, длинны и остры копья, летят далеко стрелы, и спереди, и сзади разящие врага. У тех благая Аши, ты мне последуй, Аши, обильная, могучая. У них ревут верблюды с высокими горбами, стремящихся к самкам, вступающие в бой. У тех благая Аши, ты мне последуй, Аши, обильная, могучая. У них сребро и злато приносят в кладовые, одежды драгоценные несут из дальних стран. У тех благая Аши, ты мне последуй, Аши, обильная, могучая. взгляни, благая Аши, и обернись ко мне. Помилуй, благодатная, помилуй, благородная, помилуй, полновластная, и даруй счастье мне. Отец твой величайший и лучший из божеств, то сам Ахура Мазда и мать Армайти Спента, а братья Сраош праведный, могучий Рашн и Митра, чьи пастбища просторны, чьих мириад очей и тысяча ушей, и Даэна сестра. Достойно восхвалений божественная Аши, стоишь ты непреклонно и правишь колесницей, словами говоря. О, кто ко мне взывает, кого из всех зовущих мне так приятна речь? И ей ответил праведный Спитама Заратуштра. Был верным из людей он, кто истину хвалил, кто чтил Ахура Мазду и чтил святых бессмертных, когда он народился, пока он возрастал, возрадовались воды и выросли растения. Когда он народился, пока он возрастал, удрал злой Анграманью с земли этой широкой, округлой, дальнокрайней. Вот так злодей бронился, тлетворный Анграманью. Все божества не в силах расправиться со мной, один лишь Заратуштра расправится со мной. Он бьет меня молитвой Ахуна Варья мощной, сражая словно камнем величиною с дом. Он жжет меня молитвой Ашавахишта, словно расплавленный металл. С земли меня сгоняет, от одного бегу я, Спитама Заратуштры. Тогда благая Аши промолвит вот так. Ко мне приблизься, праведный поистине Спитама, у колесницы встань, и, подойдя поближе, Спитама Заратуштра у колесницы встал. Его коснулась Аши и сверху провела обеими руками, и правой, и левой, словами говоря: «Красив ты, Заратуштра, прекрасен ты, Спитама, со стройными ногами и длинными руками. Тебе дала я Хварно, твоей душе блаженство, как прежде предрекла. Молюсь ей ради счастья. Мы чтим благую Аши. Когда молился Аши Хаушьянха Парадата под Харою высокой, прекрасной данной Маздой, вот так просил он Аши: такую дай удачу ты мне, благая Аши, чтобы сумел осилить я всех мазанских девов, не отступил бы в страхе от ужаса пред ними. Но чтобы предо мною склонились девы в страхе, удрали в страхе в тьму. И подступила Аши, приблизилась к нему. Обрел такую милость Хаушьянха Парадата. Молюсь ей ради счастья. Мы чтим благую Аши. Когда молился Аши великолепный Йима, владетель добрых стад, на высоте Хукарьи. Вот так просил он Аши: такую дай удачу ты мне, благая Аши, чтобы я тучность стада добыл творением Мазды, и чтобы я бессмертие творением Мазды дал, и чтобы удалил я и голод бы, и жажду от творений Мазды, и чтобы удалил я и старость бы, и смерть от всех творений Мазды, и чтобы удалил я палящий ветер и хладный от всех творений Мазды на целых тысяч зим. И подступила Аши, приблизилась к нему. Обрел такую милость великолепный Йима, владетель добрых стад. Молюсь ей ради счастья. Мы чтим благую Аши. Когда молился Аши, наследник рода Атвии Трайтаона Могучий в четырехуглой варне. Вот так просил он Аши. «Такую дай удачу, ты мне, благая Аши, чтоб одолел я змея трехглавого Дахаку, трехпастый, шестиглавый, коварный, криводушный, исчадье девов, злой, могущественный, сильный, он сделан ангроманью, сильнейшим быть во лжи, на гибель всего мира, всех праведных существ. И чтобы у Дахаки я двух его любимец, Сахнавак и Арнавак, увел прекрасных телом, пригоднейших для родов и лучших среди жен. И подступила Аши, приблизилась к нему. Обрел такую милость наследник рода Атвьи, Трайтаона Могучий. Молюсь ей ради счастья. Мы чтим благую Аши, когда молился Аши целительный, прекрасный, златоглазый Хаома на высочайшем гребне горы высокой Хара. Вот так просил он Аши. «Такую дай удачу, ты мне, благая Аши, чтобы пленить сумел я Франхрасьяна Туранса, и связанным увел бы, и связанным привел бы злодея к Хаосраве. Убьет пусть Хаосрава у озера Чайчаста с глубокою водой его как сын в отмщенье, мстя за отца коварно убитого Сьяваршана и за Аграэрату, героя Наравида. И подступила Аши, приблизилась к нему. Обрел такую милость, целительный, прекрасный, златоглазый Хаома. Молюсь ей ради счастья. Мы чтим благую Аши. Когда молился Аши, герой, сплотивший страны арийцев Хаосрава, у озера Чайчаста с глубокою водой. Вот так просил он Аши. «Такую дай удачу, ты мне, благая Аши, чтобы сумел убить я Франхрасьяна Туранца у озера Чайчаста с глубокою водой, мстя за отца коварно убитого Сьяваршана и за Аграэрату, героя Наравида». И подступила Аши, приблизилась к нему. Обрел такую милость герой, сплотивший страны арийцев Хаосрава. Молюсь ей ради счастья. Мы чтим благую Аши. Когда молился Аши с Питама Заратуштра на Арьянам Вайджа у Датии Благой. Там почитал он Аши и Хаомой Молочной, и прутьями Барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Вот так просил он Аши. «Такую дай удачу ты мне, благая Аши, чтоб знатную Хутаосу наставил думать в вере, и говорить по вере, и действовать по ней, чтобы постигла веру она в Ахура Мазду, и чтоб дала общине моей благую славу». И подступила Аши, приблизилась к нему. Обрел такую милость с Питама Заратуштра. Молюсь ей ради счастья. Мы чтим благую Аши. Когда молился Аши, Виштас помногомудрый у Датии реки. Вот так просил он Аши. «Такую дай удачу ты мне, благая Аши, чтоб одолеть сумел я в бою победоносном Аштаарванта злого и сына Виспатарвы с щитом остроконечным и с островерхим шлемом, который толстошеей верблюдов чьих 700. Такую дай удачу, чтоб одолеть сумел я в бою победоносном хьяонского злодея Ареджа Таспу лживого и чтобы одолел я негодного даршинику, который девов чтит, и чтобы поразил я Тантрияванта злого, и чтобы поразил я Спинджаурушку злодея, и чтобы возвратил я Хумаю и Вариткану из хьяонийских стран, чтоб воинов хьяонских я поражал бы сотню на 50 ударов, на 100 ударов 1000, на 1000 мириад, на мириад без счета. И подступила Аши, приблизилась к нему. Обрел такую милость Виштаспа многомудрый. Молюсь ей ради счастья. Мы чтим благую Аши. Вот так сказала Аши благая. Не приму я тех возлияний, что мне приносятся мужчиной неплодием больным, ни женщиной бесплодной, ни отроком незрелым, ни девушкою юной, не знавшею мужей. Когда меня погнали туранцы с натаридами, чьи лошади быстры, я скрылась под копытом могучего быка. Тогда меня раскрыли незрелые подростки и юные девицы, не знавшие мужей. Меня опять погнали туранцы с натаридами, чьи лошади быстры. И скрылась я под шеей того самца-барана, что кроет 100 овец. Меня опять раскрыли незрелые подростки и юные девицы, не знавшие мужей. И вновь меня погнали туранцы с натаридами, чьи лошади быстры. Сперва благая Аши пожаловалась, плача, на блудницу без детей. Не подходи к ней близко, с ней не ложись на ложе. Что мне поделать с ними, на небо ли подняться, вернуться ли к земле? Потом благая Аши пожаловалась, плача, на блудницу, что ребенка родит с другим мужчиной и мужу принесет. Что мне поделать с ними, на небо ли подняться, вернуться ли к земле? Затем благая Аши пожаловалась, плача. Ужасные поступки те люди совершают, что девушек уводят и возвращают поздно бездетными назад. Что мне поделать с ними, на небо ли подняться, вернуться ли к земле? Ахура Мазда молвил: «О, Аши богоданная, не поднимайся в небо! На землю не вернись, ты мне сопутствуй, Аши, внутри моей обители, прекрасной для владык. Тебя почту я жертвой, тебе свершу молитву, так, как тебе молился Виштаспа многомудрый у Датии реки. Жрец громко скажет речи, держа барсмана прутья, тебя почту я жертвой, тебе свершу молитву, прекраснейшая Аши, созданная Творцом. Молюсь ей ради счастья я громкою молитвой, благопристойной жертвой почту благую Аши. Мы чтим благую Аши и хаомой молочной, и прутьями барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом, как наилучший Господь. Молитву и хвалу, мощь и силу прошу Аши благой, ученью благому, деланию благому, достижению благому, хварно и пользе, созданной Маздой. Истина — лучшее благо.